Слава Господу! Давайте мы все вместе скажем нашему Господу: слава, слава, слава Тебе, наш Господь, что Твоя благодать живет во мне. Потому что мы сегодня в руках нашего Господа на этом месте, и я сегодня вместе с вами благословляю имя Господа Бога в собрании святых. Да благословит всех нас Господь. И сегодня Бог лично говорит каждому из нас: вспомни и помни весь путь, которым я, Господь Бог твой, вел. Если ты помнишь весь путь, то до этого собрания помог нам всем Господь. И Господь нас всех довел. Аллилуйя! Вот почему мы на этом месте, дабы сегодня поклониться, прославить нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Потому что наши ноги, Писание говорит, стоять на пути Иисуса Христа. И мы сегодня благословляем святое имя Господа Иисуса. И Давид восклицает и благословляет. Это в Псалме, он говорит в 25-м Псалме, 12 стихом. Он говорит такие слова: «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Аллилуйя! «Ибо наши стопы утверждаются». Мы дальше читаем. «Они утверждаются Господом Богом. И твои стопы, твои ноги, и ты помазан елеем Божьим». Аллилуйя! Для этого служения. И мы сегодня прославляем. Вот почему Давид благословляет Господа. И он говорит в своем псалме: «Буду благословлять Бога во всякое время». И я читаю Псалом 33, 2, 3, 4 стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и провознесем имя Его вместе». Аллилуйя! Вы знаете, прекрасные слова. Мы сегодня благословляем на святейшее имя, имя Иисуса Христа. И мы сегодня, вы знаете, благодарны Господу за этот день воскресный и за это утро, которое Господь позволил нам всем. Сегодня, знаете, Бог подарил день благодарения, и мы благодарны Богу, правда? Кому-то Господь сегодня дарует день покаяния, а кому-то день благодарения. И сегодня святые люди благодарят Господа Иисуса Христа. А многие по всему лицу земли, знаете, сегодня обращаются к Господу. И мы сегодня благословляем. Мы сегодня благословляем имя Бога. Мы сегодня благословляем наших хористов, правда? Левитов, да благословит во все Господь. Мы сегодня благословляем группу. Кто сегодня будет петь, кто будет сегодня слушать, проповедовать, пророчествовать, откровения рассказывать. Вы знаете, видение, да благословит во всех сегодня Господь. Если ты сегодня будешь свидетельствовать, благослови тебя, ибо ты свидетельствуешь, знаете, о милости, что Господь сегодня совершил. Мы сегодня призываем имя и желаем, чтобы Господь с нами был, правда? А мы сегодня даем место Духу Святому, и мы сегодня окружаем имя Иисуса со всех сторон. Он сегодня посреди нас. Аллилуйя! Он сегодня с нами, Он сегодня в нас, и Он на нас. Аллилуйя! Да святится имя Господа Бога. И сегодня народ пусть торжествует, радуется и веселится, потому что Господь с нами. Аллилуйя! Дух Святой с нами, и мы сегодня даем место Духу Святому, правда? Пусть Дух Святой сегодня нас всех благословляет. И еще одно место Священного Писания говорит, чтобы всегда народ Божий, вы знаете, становился каждое утро и благодарил, и славословил Господа. И не только утром, но Писание говорит и вечером. Это первое Паралипоменон, 23 глава, 30 стих. И сегодня это утро Господь нам подарил, правда? И мы сегодня благословляем, славословим, поклоняемся имени нашему Господа Иисуса Христа. И не только утром, но мы будем и днем, и целый день славить Бога. Аллилуйя! И вечером будем благословлять Господа Бога. Молимся. Аминь.